Пролог. Брось перо, мелкое, по-хорошему прошу. Сегодня 30 августа и я Джиневра Уизли начинаю свой дневник. Уже завтра я поеду в Хогвартс и смогу. Как же больно то а. Безграмотная рыжая тварь. Только жалко, что тетрадь совсем старая и не розова. Розовая. Разорву паскуду. Фред и Джордж говорит, что мне нужно. Что ж я такое наделал? За что мне все это? Вроде угомонилась. Все равно чувствую себя паршиво. Хоть и не раз испытывал подобное, но привыкнуть к такому попросту невозможно. Чувство, что на тебе, твоем теле, по твоим глазам, оголенным нервам, пишут раскаленной иглой, это, мать твою, совсем не айс. Ах, да, позвольте представиться. Попаданец, очень приятно. Да, тот самый, мифический, мересьюшный и супермогучий. Без шуток, честно. Давайте перечислим. Магией я обладаю, причем довольно могущественный. Резерв и скорость наполнения ядра поистине титанические. Знаниями и умениями я могу поспорить с любым современным волшебником. Ну, почти с любым. Послезнание в наличии. А да, канон я знаю, недосконально, конечно, не побуквенно, но достаточно подробно, спасибо моей прошлой жизни. Память. Теперь и сейчас абсолютная. И супер плюшка, точнее рояль, ну или сверхспособность, я неуязвим. Ну, почти неуязвим. Прямо весь из себя Дартанин, ситх и потрясатель вселенной. Казалось бы, живи и радуйся, нагибай врагов, грабь корованы, создавай гаремы, становись императором, изобретай промежуточный патрон, вводи командирскую башенку, Высоцкого, опять же, это что-то я не туда. Так вот, все эти рояли, которыми меня, как приличного попаданца, завалило, оказались с изрядной гнильцой. Да что там говорить, давайте перечислим. Помните, я говорил, что магией обладаю. Обладаю, но не владею, то есть, пользоваться не могу, но знаю, как пользоваться, и она у меня есть. И я ее ощущаю, и от этого жуть как обидно. Знания. Знали бы вы, как они мне достались, провались они пропадом. Бесконечная пытка, словами и образами, выжигающая на теле неуничтожимые письмена, которые невозможно забыть, как бы ты ни старался и не сопротивлялся. Так что и память в этой ипостаси у меня абсолютная. Абсолютная, мать ее, забыть все то дерьмо, что закачал в меня мой пусть будет, изготовитель, я, наверное, чисто физически не смогу и с ума сойти не смогу, хоть и хочется. Послезнание. Вы знаете, я безумно рад, что вскоре все закончится. Осталось терпеть всего год, даже меньше, месяцев 9, вроде. Да, где там мой клык Василиска? Где ты, моя прелесть? Вот вам и неуязвимость, и прочие ситхи-джедаи. Опять ты, тихо и медленно положи перо на стол и отойди от меня на те. Дорогой Том Гарри на меня совсем не смотрит и только играет в шаматы с придурком Роном, а я хочь. Где ты хауи-уи-уи? Ёбаный ша-ша-ша-эл-а-н-г-х-с-с. Конечно, я тебе помогу, ведь только ты меня понимаешь и жалеешь. Сдох хахни. Мелкая прошь шаш-мандов-к-ха-ха. У-у-а. Бля-я-я. Как же меня это все достало. Вот если бы мог, честно, плакал бы, рыдал бы навзрыд. Надо успокоиться, отрешиться, собраться с мыслями. Уфф, хотите, расскажу о крестражах. Вообще, что вы знаете о крестражах? Вы о них ничего не знаете? Поверьте, даже если вы его создатель, вы даже на малую толику не представляете его возможности и функционала. Уж я то знаю. Это как современный смартфон в начале эры мобильной связи или суперкомпьютер в начале 20-го века, которым пользоваться никто не умеет, но теоретически он уже обоснован и описан. Как это ни прискорбно, но раньше маги были на порядке искусней, не сильнее, нет, искусней. Чтоб они в аду горели. Разработали ритуал создания этой гадости и слава всем богам, не сохранилось подробного мануала. Иначе как личность давно бы исчез. Ну, начнем сначала, то есть со строения. Крестраж, он же Харкрукс, он же Филактерия, да, это одно и то же, только разные свойства, он же Плиним, он же Лития, он же еще до хрена названий, не суть. Состоит из четырех частей, чаще всего из четырех, меньше не бывает. Так то, конечно, можно дофига еще всего накрутить. Первое, это основа. Любая хреновина, вещь, артефакт или животное, и не обязательно волшебное. Второе, магическое ядро, отданное добровольно или отобранное или украденное, вообще все равно, Главное, чтобы было достаточно сильным. Третье, осколок души создателя Крестража, управляющая программа, ключ доступ основного пользователя, резервная копия и несколько других фишек. И наконец, четвертое, то есть я, призванный ритуалом дух-хранитель, Лиам Ханиш, непобедимый страж в переводе с древнелохмата ископаемого, тот, для кого служение станет сутью, дабы оградить чародея от смерти и приумножить могущество, дарованное Светозарной Эймар. Ну это я так перевел, кто эта Светозарная сука, понятия не имею. Пафосные пидорасы, то есть я связующее звено остальных трех компонентов, обеспечивающее им стабильность и защиту, без которых они существовать не могут, впрочем, кроме основы. Но основа это основа, без меня вся магия с нее слетит. Как я попал в такую неоднозначную ситуацию, это я так политкорректно самую глубокую жопу называю, сам не знаю. Но судя по всему, двинул кони, там, у себя, или ласты склеил, ну или откинул копыта, как угодно, будет верно. Заснул, не пьяный, не под веществами, не больным и не сумасшедшим, просто не проснулся. И впоследствии долго разбирался, куда же меня закинуло. Шок и трепет, мать его, в первые дни пытки, а по-другому записи в дневнике я не воспринимаю до сих пор, доставляли поистине незабываемые ощущения. Вообще материться не любил, но тут матом я научился разговаривать виртуозно. Ну ладно, об этом позже. Крестраж – это не только якорь души, но в первую очередь усилитель мага, нехилый такой усилитель, если уметь им пользоваться. Криворукий ублюдок Редбл этого не знает и даже не подозревает, какой он идиот на самом деле. Раскопал где-то ритуал, его кастрированное описание, такое же описание постэффектов, прочел инструкцию, как его запустить и все. Надо отдать ему должное, основу Редбл постарался сделать максимально функциональной. Талантливый ушлепок, понавпихал в тетрадку всего, что только можно, тут тебе и думосбор нестандартной конфигурации, и зачарование нетленности, и протеевы чары, чтобы дистанционно сливать информацию, и маскировка, которая, к слову, совсем не поможет, и многое другое, по мелочам. В общем, старался создавать вместилище вдумчиво и осторожно, но есть всегда но. Война, 42-й год, Лондон хоть и бомбят, но не так интенсивно, как в начале, а на каникулы из Хогвартса ехать именно туда, и этот трусливый выблядок не выдержал. Спланировал целую операцию по добыче недостающих компонентов. Между прочим, ядро, на котором я фурычу, принадлежит Флиманту Поттеру. Империус на британского летчика-бомбардировщика, показательная помощь в разборке завалов родового поместья старичку-артефактору, Петрификус в спину и вуаля, здравствуй, печать Эмары. Бедный старикан, в тайной комнате он умирал страшно и долго. И там же, я, так сказать, родился-появился уже в виде крестража. Богом клянусь, я тебе это перо в задницу по самые гланды засуну. Пола, то мне очень страшно и я не знаю, что со мной уже двое в больничном крыле, я больше не буду тебе писать патому. Хай-рэй-вэй-вэй, не надейся, тварюга, он к тебе уже присосался. Ты уж ш-е-е-е впустила его в свою, кхаых, душа ша ша у у у ум-м-м-м, спрячу где никто не найдет, удачи, век бы не видеть твою круглую рожу. Еще раз заляпаешь своими вонючими соплями страницы, вообще уничтожу. Буя-я-каха, буя-я-р-р-р, неожиданно. Как и чем меня может тошнить, все это мерзкое, рыжая тварь. Еще одно свойство крестража, или лично мое, если посмотреть, это аурное зрение. Нет, не так, аурное ощущение. Опять не так, чувство ауры. Во, там все остальные чувства так или иначе понамешаны, звуки там, и даже запахи. Вот запах младшей Уизли меня и доконал фу-у-у. Кхеха, сплюнуть бы, да нечем. На самом деле, чем занимается осколок трижды трахнутого Редбла? Я могу посмотреть в любое время или вообще следить за ним онлайн, так сказать, а вот он не может за мной следить, только пакостить. Тогда поспешность ритуала и самоуверенность вкупе с неопытностью Редбла сыграли мне на руку, что вылилось мне в сохранение личности, нерушимость души и в некоторые незадокументированные способности. Память та же, будь она неладна. Сейчас этот тухлый выкидыш сифилитичной макаки готовится к своему возрождению и прямо-таки полыхает восторгом, предвкушением и ЧСВ в тяжелой форме. Жаль, подпитку ему урезать не могу. Единственный канал, связывающий огрызок и ядро, стабилен, моими стараниями стабилен. Кстати, увеличить могу, уменьшить нет. Граничные условия этот многоразовый гондон задал, не скупясь и с предохранительным контуром, ни перегрузкой его не вышибить, не убить. Пробовал однажды с собой так покончить, не получилось, скорость восполнения ядра перекрыла отток. На радостях Редбл чуть не притянул к себе главного ублюдка, пришлось подкрутить все на исходные. Что я еще умею? Могу пафосно шелестеть страницами своего вместилища и таким образом подрабатывать вентилятором. Но самое главное, я могу транслировать свои эмоции вовне, адресно транслировать, когда тетрадь открыта. Страх, ненависть, боль, печаль, безысходность, все эти эмоции меня переполняют, когда начинают корябать пером мои страницы. Наверное, только эмоциями я бы смог убить, но опять здесь мне подосрал соседушка. Легил элемент херов, закрывает и меня, и себя ментальным щитом. Устал я, скорее бы уже все кончилось. Ау, привет, симпатюля, чего это ты там достаешь? Палочка, чего, апарициум? Ну, этим меня не пронять, деточка, хотя щекотно. Давай, чего там у тебя дальше? Хэмэмэм, проявитель, говоришь, смог бы покраснеть, покраснел бы. Ты зачем меня там трешь? Ты кто? Очки лесопеды, зеленые глаза, черная шевелюра с авангардной прической, точняк, ты бессмертный Поттер, я тебя знаю. Эй, ты чего это задумал? Положи гребаное перо, Поттер. Может, договоримся, а? Привет, я Гарри Поттер. Ты мелкий говнюк, Поттер. Ну как так можно? Знаешь, кто стоит за нападениями? Совершено уже 3. Знает, эта падаль до хрена чего знает. И вообще, лучше бы у Гермионы поучился с артефактами обращаться. Уже скоро. Я готов. Глава 1. То, что творится в тайной комнате, должно оставаться в тайной комнате. Слышь, Редбл, как ты можешь контачить с таким рыжим непотребством? От нее же несет, как от помойной ямы. Жаль, что ты меня не слышишь, самодовольная ты мраза-то. Уж я бы тебе все высказал, но это ничего, скоро, уже совсем немного осталось. Но как же все-таки противно вас ощущать, давай уже быстрее. А во, и даже так можно, то есть ты можешь колдовать чужим телом, интересно то как. А-а, пофигу, мне уже все равно. От волнения и предвкушения скорой развязки меня пробило на словесный понос. Я жду предстоящего события уже полвека, 50 долбанных лет тюрьмы. Да я прям авторитетный сиделец. Как там говорили, скоро откинусь с зоны и на свободу с чистой совестью. Ты только не подведи меня, Гарри. Бей со всей силы, только на тебя вся надежда. И еще, если бы мог, то обязательно тебя бы поблагодарил. Ты подарил мне 11 лет спокойного существования, без ежедневных пыток, 11 лет изучения магии, 11 лет познания себя. Спасибо тебе, мелкий. Началось. С какого-то момента Редбл, наконец, достиг насыщения и воплотился в полуматериальную сущность, и я смог смотреть его глазами. Мда, знакомое местечко. Правда, в прошлый раз оно выглядело как-то попрезентабельней. Что же это ты задумал? Так, что тут у нас? Понятно. Уизли в позе покойника, в обнимку с дневником лежит прямо на гексаграмме Нимора. Хреново дело, час, может, полтора еще протянет. Что тут еще у нас есть? Ага, вот чего ты добиваешься. Ну-ну, удачи. Полупрозрачный Редбл стоит в верхнем, как было в древности сказано, парам, возвышающем сегменте печати Имар, ну, той самой, и сдвинуться не может, вернее, может, конечно, но тогда прервется ритуал. Только ничего у тебя не выйдет, засранец. Как был криворуким долбоебом, так неграмотным уебком и помрешь. Канал, тварь, канал подпитки от крестража стабилен, а пулемет, то есть маны, я тебе не дам. Он вообще, этот канал, мое единичное и единственное магическое творение, в которое я в прямом смысле, даже в буквальном, вложил душу. Так что обломись, всплеск по 17-й октаве химры я даже не замечу. Ишь ты, чего удумал, а яд Василиска тебя уж точно прикончит первым. Вонючий ты огрызок тролльего члена. Легкую вибрацию пола я не почувствовал, но по ряби в глазах Ридла уже понял, Поттер спешит на помощь. А да, где ж ты так изгвоздался, парень? Ну и куда ты побежал? Да брось ты ее. Предатели крови, не та компания, с которой стоит связываться. О, смотри и учись, как выглядеть пафосным придурком. Хотя чего это я, у тебя там Малфеныш каждый день перед глазами маячит. Впрочем, он супротив Володьки, как плотник супротив столяра. Да, это он, тот, кто пришил твоих предков, а еще он редкостное говно. Гарри, Гарри, мочи глистообразного, не ссыкуй. Так его, заходи справа, отгони ты эту летающую курицу. Фаукс, я тебя ненавижу, рассадник перьев, не дрова везешь. Лучше отнеси меня к малому, чё-то он неважно выглядит. Давай, Гарри, давай дорогой, еще пару шагов. Видишь, я даже раскрыл обложку. Бей, свобода. Сижу на лавочке, душу уродливого гомункула, плачу. Тварь верещит, трепыхается в руках, но под пальцами послушно обугливается. Теперь у меня есть пальцы, и даже руки, и все остальное. Кого-то я назвал криворуким, так вот, самый первый и главный криворукий это я и есть. Когда клык воткнулся в страницу, по всей площади основы раздался скрип не скрип, треск не треск, но что-то подобное. И чувство отклик, ментальный крик осколка, подыхающего очень поганой смертью. Слетели управляющие печати, один за другим рвались каналы стабилизации, последними рухнули ментальные щиты. Вся та часть моей накопленной боли и ненависти выплеснулась вовне и разорвала обломок, да еще и яд Василиска действует. Только когда разобрался на собственной шкуре в действии яда, понял, каким на самом деле Салазар был отмороженным извращенцем. Любой яд – лекарство, любое лекарство – яд. Помните, самый яркий пример. Химера Василиска вырабатывает мощнейший стимулятор магического и, скажем так, духовного развития каналов, проводников маны, но это если применять их в гомеопатических дозах, а тут, концентрат концентрированный, блин, получается как в приколе с хомячком и каплей никотина, и клык, долбанный клык, суперпроводник маны, и мой долбанный канал, супер неразрушимый, говорю же, что я криворукий удот, и Поттер, пальцами держащий запчасть Василиска, окровавленными пальцами держащий, между прочим, а в крови яд плещется, который всю систему пацана ускоренными темпами развивает, разрушая. Короче, ухнул я вместе со своим ядром как в пропасть. Последняя мысль была о том, что Фаукс порыдает достаточно, чтобы вытянуть пацана. Где очутился, я моментально сообразил. Платформа. Платформа 975, мать ее. Видел ее неоднократно в воспоминаниях Риддла, хоть и отличается немного, а это значит, что провалился я в Поттера. Его эта фишка, уверен. Какого хрена? Вот зачем мне это нужно? Не хочу быть двойным попаданцем. Да и в пацана вселяться не буду, хоть и могу, не настолько я оскотинился, и пожил я уже. Правда, не очень весело, но все же, что делать-то? Только сейчас сообразил оглядеться и заметил какое-то мельтешение краем глаза. Руки, у меня есть руки. Как дурак, пару минут пялился на свои конечности, шевелил пальцами и, наверняка, улыбался улыбкой имбецила. Потом сообразил всего себя ощупать. Ну что ж, полный комплект, и даже одежда та же, спортивные черные штаны и футболка с сине-черно-серым принтом под цифровой камуфляж, босиком. Ну да, на диване же заснул, и опять что-то не то. Как-то туго соображаю, отвык от тела за полтинник лет. Что-то со мной не так, кожа, дьявол, вонючий Волди. По поверхности рук, пальцев, ступней, я оттянул футболку, мля, по всей поверхности тела, неторопливо, можно сказать, плавно, скользили золотистые строчки рунных цепочек, таких же печатей, обрывков текстов и фрагменты пента, гекса, акта и прочих грамм. Какой же ты урод, Реддл, все-таки сделал меня конченным зечерой. Даже вон, портаки везде, где только можно и я подозреваю, где нельзя. Нет, ну вот же ты мудила, ведь всегда негативно относился к татухам. Стоп, знакомое что-то чудится, не может быть. Просто невозможно, ты же только что сдох, я же видел, я чувствовал, Новый год, все 50 новых годов, и дней рождения, и даже каждая, послерабочая пьяная пятница, юх-ха-ха-у, как же давно я об этом мечтал, иди как папочке, сейчас он будет делать тебе а-та-та, смотри, куда забрался, место прямо по тебе, под лавкой рядом с заплеванной урной, по щекам покатились золотые, злые слезы, на ладонях дотлевали, исходя тошнотворным дымом, остатки того, кто еще недавно был осколком души темного волшебника, а у меня в душе царила полная, абсолютная опустошенность, месть, да, для меня она была слишком сладка, сладка до безумия, до почти оргазмического счастья, и это пугало, а сейчас навалилась просто неимоверная тоска, что делать-то дальше, куда идти, как идти к цели, которую, даже, уже в мечтах не можешь представить, мне отдохнуть хочется. Я за все время своего псевдосуществования не спал даже. Я не помню, как это, спать. Так, размышляя о прошедших событиях, я и сидел на лавочке, пялился на нитки рельсов и думал, как же мне отсюда выбраться. Отсюда, это вот отсюда, с этого перрона, платформы, станции, нужное подчеркнуть, недостающее добавить. Это же, вроде как, последний оплот разума, убежище души и преддверие смерти в одном флаконе, вот только не мое, и хозяин тут Поттер. Вот причухает паровоз Элга, в новое путешествие, как говорит еще один мудачило, только бородатый. Нужно попросить мелкого вызвать мне экспресс в те места, которые я заслуживаю. А вообще, я реально фонарею с пацана, если так и дальше пойдет, то Володьке нихера не светит. В 12 лет укокошить внекатегорийного монстра, это даже не знаю, что. Эпический подвиг, разве что, наверное. Помог он мне и с местью, и даже в двойном размере, но и я ему, если посмотреть. Уродливый кусочек лордика неплохо так отжирал от ядра и проклятия усиливал, те, что родовые. Месяца через два можно будет уже не косплеить Леннона. Такие вещи я в лед просекаю. Крестраж, как-никак, хоть и бывший. Спасибо, Гарри, прошептал я в никуда. Ни за что, сэр, бля. Чуть вместе с лавочкой, на которой развалился, не подпрыгнул метра на три. Повернув голову, я вытаращился, а по-другому и не сказать, на тощего мальчишку, облаченного в замызганную мантию с гербом Гриффиндора, немного нескладного, мелкого, лохматого и очкастого, который смотрел на меня не менее ошарашенным взглядом. «Красиво», — тыкнул он в мою сторону пальцем. «Че что? Красиво? Гений, блин, переговоров, татуировки, сэр», — простодушно ответил мальчуган. «Ну да, наверное, со стороны ни разу себя не видел», — задумчиво протянул я. «А кто вы, сэр?» Гарри смотрел на меня с нехорошим таким ожиданием. «А действительно, кто я?» Ритуал Эймар стирает личность призванного духа-хранителя полностью, но не в моем случае, хоть за это спасибо неопытности Ридла, у меня получилось забыть только свое имя и имена всех моих близких и вообще все имена людей, с кем я когда-либо общался, но я все равно остаюсь тем, кто я есть, то есть поэтому. Меня зовут Лиам Ханиш, парень с ухмылкой и даже с легким поклоном представился я. Ну хорошо, хоть не Волан-де-Морт, пробубнил под нос, этот мелкий ссуч шошный ша-ша-ша. Чё за дела? Практически помимо своей воли, сгреб в кулак мантию на груди этого мелкого засранца, притянул к своему лицу и автоматически врубил парсилтанк. Нихас эсэс смей сэн хаха ас сыв хахач шаэт хаха ас них хаха стох хаха жи шашес ств хос им хаха ен ханем хахас. Так, закрыть глаза и дышать, медленно. Что это сейчас было? Вон, малец в руке болтается, на грани паники. Явно соображает в парсилтанге, по выпученным глазищам видно. Ну это я и так знал. Со мной то что, аккуратно опустил избранного на асфальт перрона, преувеличенно заботливо отряхнул его мантию и даже поправил галстук. Прости, парень, я его, ну того, которого ты назвал, я его ненавижу. С трудом выдохнул я, не стоит мир услышать его поганого прозвища. Насупленный пацан, казалось, смотрел своими зелеными глазами прямо в мою душу, и даже не знаю, что он там видел. Место тут такое особенное грибное, наверное, ну, вы понимаете. Опять пробило на какую-то чушь. Мда-а, я вам верю, мистер Ханиш, сам себе кивнул паренек. И даже рад, что у меня появился новый знакомый, и с хитрой мордочкой протянул мне руку. Уважуха, мистер Поттер, не прошло и года, а вы уже шарите в постоянной бдительности. Серьезно, респект тебе, паренек, решил меня на квиреллоподобность проверить, ну давай, и я, с не менее, ехидной улыбкой, пожал его детскую лапку. И вот тут-то и начались непонятности. Золотые надписи в районе моей руки, до этого вальяжно баражирующие по моей коже, вдруг резко ускорились, практически слились в полосы и пятна, запульсировали в такт явно не моего сердца, накрыло меня знатно. И даже, каким таким образом, подумаю позже. Океан диагностической информации. Здравствуйте, Август Смитвик. Святой вы человек и будь проклят в веках замучивший вас легилименцией и подонок. Плохо дело. Знания, доставшиеся от Ридла, показывали о мальце неутешительные сведения. Открыв глаза, я обнаружил Поттера так и не смогшим освободить свою руку из моей хватки и пытающегося разжать мои пальцы с помощью левой руки, вооруженной палочкой. Плохо дело, повторил я уже вслух. Что? Непонимающе уставился на меня Поттер. Спи. И я прикоснулся указательным пальцем к лбу этого шеложопого пацана. Быстрее. Приложил руку к асфальту перрона, и с нее начала стекать золотистым светом и формироваться большая печать подчинения. Быстрее. Положить в центре мальчишку. Империя. Палочки для слабаков. Быстрее. Бляха. Пацану реально досталось. Тело ломит и жилы горят огнем. 4 ребра сломаны, хоть и без смещения. Рваная рана правого предплечья. Какая-то черная жижа стекает на правый глаз. Очки. Ебучие очки. Заляпаны кровью. Быстрее. Взгляд на рыжую. Сука. Могут возникнуть вопросы. Подобрать свое бывшее вместилище в карман. Распределяющую панамку за пояс. На меч нет времени. Пусть торчит в глотке змея. Быстрее. Феникс уже подернулся пеплом. До последнего пытался вытянуть пацана. Телепорт недоступен. Херово. За шкирку рыжую и ковыляем к выходу. ЗЗ Акхройс я. Быстрее. Привет, Рон. Да, она жива. Без сознания. Палочка Локхарта у тебя? Давай сюда. Обливейт. Трансфигурация живого в неживое. 3 кубика Рубика в карман мантии. Быстрее. Труба, сука, скользкая. От Хакхро и краткая ССЯ. Закрывается само, автоматика, однако. Быстрее, быстрее. По пути сбросить 2 кубика и отменить трансфигурацию. Рон, ты сегодня проспал весь день в своей комнате и сейчас идешь на ужин. Бегом в больничное крыло. Быстрее, черт возьми. Времени совсем мало. Да, мадам Помфри, я ее нашел на первом этаже, около кладовки для метел. Видно же, что Джин неплохо. Помогите ей. Пожалуйста, я потерплю. Метнуться к шкафу с зельями, палочку Локхарта под шкаф. Где же оно? Да где же? Есть. Да, успел. Глава 2. Проблемы и способы их решения. Успел я, конечно, вовремя, но проблемы, нет. Чертову гору проблем со здоровьем парнишки я решить пока не могу. Зелье, ну то, за которым я так стремился, это так, говоря по-научному, купировать кризис. Зелье то совсем для детей, у которых проблемы с магическими выбросами, а по сути, очень мощное седативное для ядра и каналов. Но и это полбеды, пацан умрет с очень большой вероятностью. Все упирается в его магическое ядро. Яд Василиска в крови продолжает расширять, умножать и даже, как это ни странно, усложнять магоканалы в организме ребенка, а ядро за этим лавинообразным процессом очень сильно не поспевает. Попытайся он сейчас чего-нибудь колдануть, с большой вероятностью простым люмосом спалит все больничное крыло, ну и ядро сам себе выжжет. Когда я пошел на срыв из тайной комнаты и заимперил мелкого, к слову, думал, что заимперил, а получилось, что просто перехватил управление системы с помощью моего супер-мега-альфа-канала. Мда, канал, могу же я хоть чем-то гордиться, вышло довольно интересно. Оказалось, что Империус, так сказать, изнутри, совсем не то, что снаружи, но не к этому я веду. Я почувствовал тело, организм ребенка. И знаете, состояние внешнее соответствовало внутреннему, то есть крайне паршивое, можно сказать, на грани. И это еще одна проблема. Я многое могу изнутри, не все, но многое, а вот снаружи никак. Многие восстанавливающие ритуалы требуют дофига чего сопутствующего, зелий там или предметов, компонентов всяких, и даже это не главное. Если уж совсем в суть смотреть, то помочь я могу себе, окончательно захватив тело Поттера, а делать я этого не буду, даже под угрозой запихать меня в прошлое вместилище. Вопросы все множились, нагромождались и грозили затопить разум, а я все не мог ухватить начало, отправную точку. Как я здесь, в башке у Поттера появился, худо-бедно разобрался. Но вот как я воплотился, очень сильно относительно воплотился, как смог продиагностировать малого, какие еще возможности у меня есть. Почему я могу колдовать вот здесь, в этом вот месте, и как я вообще могу колдовать? Ведь все на голом желании, даже всякие трахти-бедахи и лиски-масиски говорить не обязательно, механизм решительно непонятен. Как получилось визуализировать печать ритуала? Между прочим, 1472 знака, его дня 3 рисовать только, плюс компоненты. Почему он вообще прошел? Хоть и нестандартно, откуда взялись эти навыки, отчего я взбесился при упоминании прозвища Ридла. Вопросы, вопросы, бесконечная вереница даже без намеков на понимание. И наконец, как помочь Поттеру? Я ему вообще-то по гроб обязан и должен жизнь, как минимум. Что показала диагностика? Тихий ужас она показала, блять. Психика расшатана, причем намеренно. Ментал, целостность личности держится даже не на соплях, на голой силе воли она держится, и это охереть как стрёмно. Достаточно одного, очень сильного потрясения, и окружающим очень сильно поплохеет. Володя будет икать и нервно курить в сторонке. 72 обливейта на неокрепший разум. 72, Карл, как он еще не двинулся, ума не приложу. Многократные следы лигилименции, не сильно грубые, можно даже сказать, аккуратные, но не ювелирные. Мозг оттрахали просто в особо извращенной форме, и я даже знаю кто. Добраться бы до них и повесить на собственных кишках. Следы зелий есть. Никаких зелий доверия, не существует таких, а вот рассеяние внимания, очень даже, сродни наркоте, только без привыкания. Остаточные следы, отчетливый след костероста, привет Локхарту, и еще несколько непонятных откликов, но почему-то знакомых. Что-то связанное с метаморфизмом или, если угодно, с оборотным. Нет, понятно, что Гринджер, туалет, разведка на Слизерине и все такое. Но не раз в неделю же он постоянно обороткой пользуется. Не помню я такого в каноне. Странно. Хотя есть у меня подозрение. У Излюки, мать их, зелья на основе оборотного крайне, крайне опасны. Гринджер в каноне книгу по такому дерьму из запретной секции добыла. Не зря она там хранится. Заполучить постоянное уродство проще простого, что чуть было с девчонкой и не случилось. Что там дальше? Ну вот, тонизирующие, бодроперцовые, где ты умудрился простудиться, тепло же уже, хэймэм, рябиновый отвар. Ну это понятно, практически зеленка магического мира. И на сладкое слезы феникса и яд Василиска. Тут все неоднозначно, их невозможно выпилить, тем же очищающим, например, и Безоар не поможет от слова совсем. Эти компоненты, скорее часть сущности магического существа и действуют они не как общепринятые зелья, хоть и напрямую на организм влияют, но сложно там все. В данный момент слезы не могут, так сказать, уравновесить яд. Физическое состояние тоже далеко не радужное. Отметины переломов на костях я даже считать боюсь. Аномалии внутренних органов в результате ушибов, отбитые гениталии, узнаю кто, у Гандашу, слабая сетчатка в глазах, три сильных сотрясения, мля. Долго еще перечислять и тонкости полно. Помимо проблемы с ядром, все вышеперечисленное можно вылечить, примерно за 2 месяца и около 1500 галеонов. И еще месяца полтора на восстановление до нужных кондиций. И да, в основном это будет больно, очень больно и очень, очень больно. Это я вам как практически дипломированный целитель могу сказать, спасибо Волде, чтоб он, педрила, великаньим членом подавился. К своей ныне дохлой тушке он с трепетом относился, потому и во всех смыслах потрошил нужных специалистов. Вот теперь и думаю, не торопясь перебираю свои умения, теперь умения. Какая из областей магии может решить проблему Поттера? Времени до того, как система упадет, осталось дня 3-4, не больше. В первую очередь я ритуалист, темный ритуалист, в основном. В этом я даже в нынешнем состоянии могу дофига всего. Боевик тоже ничего, нужно тело и тренировки, ничего более. Зельевар откровенно отвратительный, ничего более, чем сварить по шаблону, не смогу, но зато знаю множество зелий, их состав, рецепты и эффекты. Немного химеролог и демонолог, много некромант, легилимент и окклюмент, так вообще непревзойденный, это у меня в базовой прошивке прописано, так сказать, расовая способность крестража, сломать можно, как и все, конечно, но это будет невероятно трудно. Посмотрю я на такого умника. Артефактор, так себе, больше теоретик, так как создать что-то не могу по техническим причинам, вот только если опять, так сказать, встать у руля управления телом. Сонм схем, чертежей, описание принципов, эффектов использования, нужные компоненты, сопутствующие условия и ритуалы, много, много всего и даже есть подходящее решение, реализуемое дай боги года через 2. Специализированная точно просчитанная целительская фиговина получится, строго под конкретного пациента, не вариант, там еще и накопители на 1020, и если схему артефакта я просчитать могу, то подходящий ритуал не получается, в накопители все упирается, где достать такую прорву магии, чтобы раскачать ядро, можно, конечно, замучить какого-нибудь ублюдка на алтаре и с некроманскими штучками, но где взять алтарь еще, в нашем случае, жертва должна быть добровольная и все равно времени не хватит. Поступление маны должно быть плавным, с компенсацией оттока и всплесков. Никто не будет держать пацана на некроманском алтаре неделю. Это даже звучит дико. Мысль какая-то крутится и все не могу ее ухватить. Что-то близкое. Мононакопители жертва ядро близко, очень близко. Есть, есть решение. Вставайте, граф, нас ждут великие дела. Потормошил я мальчишку. Все та же платформа калибра 9.75. Переливающаяся золотом большая печать подчинения и паренек в грязнющей мантии, лежащий посередине. Приложив ладонь к светящимся линиям печати, я с интересом наблюдаю, как они постепенно втягиваются, вливаются обратно на кожу. Подхватил мальца и посадил на ближайшую лавку, попутно прикоснувшись к лбу, отменяя сомниум. Кстати, знаменитый шрам уже едва заметен, а на бледной коже почти не виден. «А, что, какой граф?» – бормочет сонный и совершенно ошалевший Поттер. «Мистер Ханиш, что произошло? Где мы? Что это за место? Что-то я отвык от человеческого общения. Столько вопросов подряд, чуть не взорвали мой разум, неразрушимый, между прочим, приобретенная крестражья фишка, и как всегда, как я уже понял, почти неразрушимый». Присел на корточки напротив пацана, пристально глядя в его глаза, потрогал ладонью его лоб, озабоченно так подсокал и покачал головой. «У пациента бред», — грустно сказал я. «Вы видите здесь хоть одну особу дворянского достоинства? Что же касается этого места, то это хорошее место, грибное». «Грибное? Так вот что такое когнитивный диссонанс. Ну не могу, он так забавно глаза пучит. Ага, я уж не знаю, что ты за грибы жевал, но придумал вот это все вокруг ты. Кроме меня, естественно. Да, да, не надо на меня так смотреть». Только сейчас, сообразив, что над ним прикалываются, малец насупленно замолчал. Потом, судя по лицу, начал что-то усиленно обдумывать или вспоминать. «С таким эмоциональным лицом или гелеменция нафиг не нужна. Задумчивость, озарение, печаль, надежда, все это калейдоскопом отражалось на его лице и, наконец, злость. Вокруг вдруг поднялся порывистый ветер, а на плечи, судя по ощущениям, рухнуло небо. Обидно и горько, конечно, что в твои самые потаенные, охраняемые, личные мечты кто-то вламываться, да еще и смеется над ними. Еще раз прости, Гарри, как можно мягче сказал я, и я не враг тебе, поверь, мне действительно жаль, это прекрасное место, спокойное. Я взял парнишку за руки и опять взглянул в глаза, в уголках которых набухали слезы. Веришь? Парень немного помолчал, опустил глаза и потом, словно в никуда, начал рассказывать. Я придумал это место после первого курса, ветер стал стихать и ощущение тяжести пропало. Летом. Тогда случилась не очень хорошая история, и мои родственники, ну те, с кем я живу, они меня наказали. Вот с тех пор я иногда и мечтаю, что сюда приедет поезд, заберет к родителям, и я наконец их увижу, обниму. Вот же шашашегодство. Порывисто сгребаю плачущего пацана в обнимку и начинаю гладить по лохматой шевелюре, как могу, транслируя давно забытое сочувствие, не жалость, нет, ему это не нужно. Паршиво, откровенно говоря, транслируя. Разучился я сочувствовать. Тебе рано на этот поезд, Гарри, продолжая гладить по голове всхлипывающего пацана. И знаешь, я сделаю все, что возможно, чтобы тебе не выдали на него билет. Парень в моих руках чуть напрягся. Потому что это билет в один конец, туда, за завесу. Ты еще многого не видел, и не прочувствовал, как иногда прекрасен этот мир. А что, если... Я обхватил мальчишку ладонями за голову, закрыл глаза, мысленно во всех деталях представил платформу и начал, как бы достраивать свое. Вот начали удлиняться пути, туман, окружающий их, отступал вслед за ними. Вокруг стали бугриться сопки, поросшие, по ощущениям, дремучей дикой тайгой до самого горизонта, у края которого высились снежные пики таких опасных гор, и небо, бесконечно глубокое и голубое, в которое, если долго смотреть, кружится голова. Я почти даже почувствовал давно позабытые запахи хвои и листвы. А там, где-то далеко, есть еще и море. Хотел бы я его увидеть еще раз, вздохнул я. Я никогда не был на море, пробормотало это лохматое нечто мне куда-то в живот. И тут, клянусь, чуть не заржал в голос и не стал цитировать «Достучаться до небес». Одной этой фразой парень сделал мне день. И ничего смешного, но я то чувствую, что пацан тоже лыбу давит, как то спонтанно веселость моя на него оттранслировалась. Я открыл глаза. Получилось. Ничего особенного, легкая легилименция и моя, так сказать, способность думосбора, но и это не мой внутренний мир. Здесь строить я не могу, разрушить, да, смогу. Смотри, я развернул мальчишку от себя и положил ладони ему на плечи, через которые ощутил, что он в этот момент чувствует. Секундный ступор, узнавание и волна восторга. Круто, как вы это сделали, сэр? Обернулся ко мне Гарри. Это не я, изобразил я испуг и даже руки за спину спрятал, заставив пацана еще раз улыбнуться. Пойдем, присядем, Гарри, мне нужно тебе кое-что рассказать и показать, Я потянул его за руку и усадил на ближайшую лавочку. «Смотри», приложил пальцы к его вискам и стал сбрасывать свои воспоминания, начиная с битвы в тайной комнате и кончая сильно редактированными моими мыслями насчет того, что нужно делать дальше. Как только я убрал пальцы с висков парня, он начал судорожно дышать, хватая ртом воздух, как будто откусывая его по кусочку. Отдышавшись, он с опаской посмотрел на меня, я же, в свою очередь, улыбнулся, подмигнул и приветливо помахал рукой у его носа. «Кто вы, мистер? Вот ведь упертый, говорил же, меня зовут Лиам Ханиш, что в переводе значит «непобедимый страж» или что-то наподобие. По большому счету, раб той штуки, которую ты так отважно пробил клыком и таким образом меня освободил. Спасибо за это еще раз», — наклонил я голову. «И что дальше? Там, как я понял, совсем все плохо и я скоро умру», — нервно теребя рукав мантии, спросил Гарри. «Нет», — я протянул мальцу правую руку и, смотря в глаза, по возможности серьезно произнес: «Гарри Джеймс Поттер, ты согласен принять мою помощь?» Что он увидел в моих глазах, я не знаю, но в воспоминаниях я видел себя нынешнего его глазами. Каюсь, не утерпел. Мда, внешность не то чтобы пугающая, экзотическая скорее, и да, надписи и все эти значки со стороны выглядят действительно красиво. Вот только мне они даже капли эстетических эмоций не доставляют. У гонтовского выблетка был очень красивый почерк, с завитушками, мать их. В общем, сначала можно и испугаться, да и росточком не обижен. «Ну что ж ты тянешь, парень, мне нужно знать свою судьбу». «Я согласен», — пожал он мне руку. «Белое свечение между нашими ладонями. Тогда я расскажу, что нужно делать. У нас очень мало времени», — мы одновременно обернулись на звук. Где-то вдалеке раздался хриплый гудок паровоза. Глава 3. Подготовка. Способ, который я нашел, довольно спорный и лежит в области, как это ни странно звучит, химерологии. Спорный он потому, что химерология и химерологи обладают странной логикой, и эта область магического искусства с точки зрения обычного и нормального человека выглядит до отвращения неприглядно. Что есть химеролог? Это, я вам скажу, очень, очень опасная личность. Жалость, сострадание, милосердие и прочая эмпатия – это все не к нему. Чистый, не отягощенный моралью разум исследователя и экспериментатора – вот кто такой химеролог. Он совсем не обязательно садист, извращенец или псих какой. Такие долго не живут и зачастую в промышленных масштабах дохнут от своих же творений, потому как точный расчет и хладнокровие несовместимы с нестабильной психикой. Доктор Мингеле и Исисира – неопытные детишки в сравнении с даже плохоньким химерологом. Так к чему я все это? Есть там такая штука под названием пентаграмма слияния, ее еще печатью Грасс называют. По сути, один из основных рабочих инструментов химеролога, и в ее строение входят так называемые контуры удержания и контуры слияния, состоящие из многокомпонентных рунных блоков матриц. Вот эти-то контуры мне и нужны, ведь мало собрать из двух, трех или сколько фантазии хватает, зверушек или не зверушек, нечто. Нужно еще, чтобы это все заработало согласно замыслу. Допустим, захотели вы скрестить ежа с ужом. Это более чем возможно. Берете ежа, берете ужа, помещаете в центр пентаграммы, подаете ману над спираль Гелиса и через секунду видите крайне неаппетитное зрелище. Сердца ужа и ежа бьются, кишечники сокращаются, легкие сжимаются в дыхательном цикле и так далее, работают контуры удержания, сохраняя жизнь, душу и магию. Это если существа магические. Очень быстро, если вы дотошные и все очень точно просчитали, собираете то, что вам нужно, и активируете контуры слияния. Получившаяся тварюшка не залезла к вам в рот и не вылезла против шерсти из того места, где никогда не светит солнце. Поздравляю, вы крутой профессионал. Ну это я так, очень сильно упрощенно описал. Там гору нюансов, тонкостей и специфических манипуляций производить нужно. Я же задумал создать, ни много, ни мало, химеру. Химеру магического ядра. В нашем случае, никого разбирать не нужно, нужно слить свое магическое ядро с умирающим ядром пацана. Вот для времени проведения этой операции нужен первый контур, а для завершения, второй, а энергией для всего этого, послужит жертва. Добровольная жертва души, моей души. И вот я, уже сутки без перерыва, сидел и считал, считал, считал, мысленно моделировал процесс, препарировал рунные блоки, выстраивал силовые линии, обсчитывал предохранительные печати, разносил компенсаторные узлы по периметру будущего ритуала, выкидывал лишнее, добавлял недостающие и заново считал, считал и еще раз считал. Выходило, как-то странно. Нет, по моим расчетам все должно получиться, но не так же идеально. В чем подвох? Обязательно должен быть подвох и подводные камни. Точки силовых выходов у ядра, тех, к которым крепится магоканал, у нас совпадают на 82%, а так не бывает. Что-то тут не то. Я сейчас перестраховщик и параноик. Соображай, что здесь не так. Оказывается, я дебил и долбанный идиот. На поверхности же все. И где я смог подхватить Гриффиндор головного мозга? Забыть такую очевидную вещь. Я открыл глаза и с подозрением уставился на Поттера. Неужели и в самом деле, вот это вот лохматое недоразумение, источник пандемии ГГМ, тот сидел на лавочке, болтал ногами и горящими глазами втыкал на далекие горы. Понятно, он там, у себя в мыслях, уже населил их неведомыми чудовищами и опасностями, а огромное, раскаленное шило в заднице, заставляет срочно и незамедлительно их исследовать. Я ведь постарался вложить в пейзаж свои ощущения, и ведь в его взгляде, ноль планирования, голый энтузиазм. Плохо на него Ронни Пупс влияет, лучше бы Гриффиндор чаще слушал, хотя она тоже, та еще оторва и авантюристка, но хоть с мозгами дружит. Говорить, не говорить, шутки, вроде, Люк, я твой отец, он явно не поймет, у мальца вообще, к родителям трепетное отношение, а тут я, в какой-то мере его прадедушка. Получится, только обрел нового родственника и тут же потерял. Лучше промолчу. Что? Почувствовав мой взгляд, повернулся ко мне Гарри. Ничего, у меня все готово. Осталось несколько подготовительных моментов, задумчиво проговорил я. Пустишь меня порулить? Ну как тогда, в тайной комнате? Я тебе показывал. Порулить? Зачем? Он непонимающе на меня уставился. Я вздохнул и начал подробно рассказывать, что ему предстоит. Вокруг тебя нужно наложить круг защиты и компенсации, и начертить охранные руны, чтобы никто не помешал. Кроме того, нужно позаимствовать несколько зелий у мадам Помфри из шкафа, и напиться воды. Ритуал будет длиться 1,5 дня, даже чуть больше. Ты будешь без сознания лежать на кровати, прямо вот как сейчас, а твоему телу нужна будет вода, а подойти напоить тебя никто не сможет. А в туалет как ходить? Я не смогу терпеть столько времени, возмущенно воскликнул Поттер. Белье в больничном крыле зачаровано на такую вещь, как самоочистка, и следит за стерильностью. Ты же вроде уже лежал тут, неужели не знаешь? С недоумением спросил я. Ничего я не знаю, буркнул Поттер. Это же, неправильно так. Ох-хо-хо. Я смотрел на раскрасневшегося и возмущенного Гарри и умилялся. Дитё же дитём. Ну правильно, ведь под себя ходить, это ведь по-детски и не по-пацански, а мы-то уже ого-го какие взрослые. Сам таким был, невообразимо давно, забывать стал, что такое мальчишеская бравада и отрицание чьей-либо помощи. Забудь, тебя не должны волновать такие мелочи, тем более ты согласился во всем меня слушаться, немного раздраженно сказал я. Это когда это я согласился, ядовито поинтересовался Поттер. Я встал, заложил руки за спину и стал туда-сюда расхаживать перед сидящим мальчишкой. Помнишь, как ты пожал мне руку? И что за этим последовало? Я смотрел на вытянувшееся лицо Гарри, правильно, вспышка, такая, светлая. Мы заключили договор, заверенный магией. Я тебе помогаю, и что интересно, сам определяю степени средства своей помощи. А ты согласился без дополнительных условий, понял? И легонько щелкнул парнишку по носу. Навредить я тебе не смогу, даже если бы постарался. Так что можешь не переживать, но и слушаться я тебя пока прошу, а не требую. Инициатором договора был я, то есть и условия мои. Хорошо, сэр, поникнув, протянул Поттер. А как все, ну, будет происходить? Подумав, я решился на эксперимент. Вдруг получится, мысленно представил весь ритуал, опустив кое-какие детали, и в виде воспоминания образа, этакой короткометражки с моим и его участием, и начал вытягивать его из своей памяти через пальцы правой руки. Оказывается, здесь и так можно. Между пальцами был зажат золотистый шарик, чуть больше мячика для гольфа. Овеществленная память. Да я крут, снич. Восторженно завопил Гарри и с вожделением уставился на мячик в моей руке. Прямо как гончая на мячик смотрел, мне аж не по себе стало. Вот реально зверь, если он так смог ловца натаскать. Я улыбнулся, мысленно напрягся и... Щелк. Золотистый шарик расправил моментально затрепетавшие длинные перистые крылышки. Лови. Кинул я ему эту снич, в общем, и вот верите, Эта штучка не пролетала и 10 секунд вокруг паренька. Раз. И каким-то тягучим движением он просто, казалось, прямо из воздуха достал этот долбанный мини-колобок-мутант. Как? Вот как? Я за этой штукой даже взглядом уследить не могу. И что с ним делать? Спросил совершенно счастливый Поттер, поглаживающий крылышки зажатого в руке Снитча. Хммм. Сожми в руке и мысленно попробуй забрать его себе, задумчиво наблюдая за пацаном, сказал я. Гарри закрыл глаза и, казалось, ушел в себя, пальцы разжались, а крылатый мячик рванул куда-то в небеса. Какого? Он ведь должен был рассыпаться. Я проследил, насколько смог, за его полетом и задумался, крепко так задумался. А ведь это открывает довольно интересные перспективы. Я прикрыл глаза, обдумывая корректировку плана. Да, времени должно хватить. Краем уха услышал какое-то бормотание. А, что? Что опять случилось? Я посмотрел на поникшего пацана. Как же так? Я думал, что смогу приходить сюда, говорить с вами. А вы? Ты просто уйдешь. Все более тише и тише бубнил Гарри. Я сел рядом с ним, приобнял одной рукой, а другой начал наводить шухер на и так неэталонной прическе Поттера. Он сначала замер, потом стал трепыхаться, вырываться и тихонько хихикать, когда я начал его щекотать. «Хочешь, чтобы я остался?» Он тут же кивнул. «Тогда тебе придется носить стильный фиолетовый тюрбан, обвешаться чесноком, пить кровь единорогов и начинать зазазайкаться. Понимаешь, к чему я веду?» Гарри опять посмотрел на меня, как в тот раз, когда я показал ему воспоминания из тайной комнаты. «Успокойся». Я строго посмотрел на него. «Я, это, не он», раздельно сказал я. «Пойми, парень, в одном теле не место двум душам. Если я останусь, то ты умрешь. Это называется одержимостью. Я должен уйти. Понимаешь?» Он несмело кивнул. «Но я тебе обещаю, что в каком-то смысле мы еще увидимся». Посмотрел я ему в глаза. Он снова кивнул. «Хорошо, тогда начинаем». Я присел, и с моей руки, как и в прошлый раз, на асфальте растеклась большая печать подчинения. «Становись сюда», я указал на середину печати, и Гарри также молча прошел, куда я показывал. «Спи». И так же, как тогда, аккуратно опустил пацана на асфальт перрона. Дежавю. Тхау-у-у-у-у-у. Из-за ближайших сопок уже был виден дым. Империя. Я открыл глаза. В высокие стрельчатые окна проглядывает неполная луна, дающая рассеянный свет. Тело ломит и потряхивает. Не как от лихорадки или от озноба, а как с жуткого похмелья. Да и во рту великая сушь, плюс такое чувство, что к нервам напряжение подвели, в груди ноет и болит, как пульпитный зуб. Аккуратно свешиваю ноги с кровати и осматриваюсь. На прикроватной тумбочке стоит гора разнокалиберных пузырьков, рядом лежат палочка и очки. К палочке даже тянуться не стоит, очки уже не нужны. То, что зрение восстановилось, это я еще там, на платформе понял. Думал, месяца два понадобится, но тут слезы Феникса внесли очень приятную корректировку. Они вообще все нервные повреждения. Нет, не так, все повреждения нервов устранили. Даже последствия сотрясений. Вот почему престарелый гей у себя такую птичку держит. Лечит, наверное, себе маразмы Альцгеймера. Я еще раз осмотрел многочисленные бутылочки и в сумерках попытался прочитать этикетки. Ну, все правильно. Мадам Помфри не стала смотреть дальше необходимого и диагностировала обычное магическое истощение с легкими травмами, что, в принципе, верно. Напоила тоником, толикой костероста для ребер, смазала и забинтовала с рябиновым отваром руку и уложила спать. Ах, да, контрольный эпиский тоже был. Но почему так много препаратов на тумбочке? Ну-ка, что тут у нас? Мдам, а оказывается, что наш школьный колдомедик пытается, потихоньку, пока Поттер прохлаждается в больничном крыле, лечить его застарелые болячки. Видно же, что зелья в большинстве своем дешевые, но тут уж какие есть. А, нет, вот большая старинная бутыль с настоем манифа, с черной жидкостью на самом донышке, дорогая штука и, судя по ухоженной емкости, бережно хранимая. Так, здесь есть почти все, что мне нужно, кроме пары вещей. Ну, с Богом, как древний старик, шаркающий походкой, поминутно останавливаясь и пережидая дрожь, я поплелся в туалет. Босые ноги приятно холодил полированный гранит пола, а вот больничная пижама доставляла телу неприятные ощущения. Жесткая, как из брезента полосатая куртка, и такие же штаны и, блин, все это с карманами. Зачем, и откуда они такую вещь украли? Со складов Бухенвальда, доковыляв до туалета, наконец, вволю напился, такой чистой и холодной водой, которая немного притушила внутренний пожар, и я чуть более бодро поспешил к шкафу с зельями. Вот что мне нужно. Отвар лунного трилистника, то зелье, что я уже пил. Я, конечно, все просчитал, но подстраховаться все же стоит. Мало ли что, всплеск какой пойдет и канал надорвет или не дай боги пережжет. Пробку пришлось тащить зубами, руки тряслись и не слушались, и локать получилось, как алкаш, прямо из горлышка. Гарри, что там дальше? Мне нужно зелье путешественника. Я окинул взглядом ряды разнокалиберной стеклотары. В прошлый раз, мельком, видел же где-то тут, так вот же оно. Это вообще офигенская штука. Варится на основе драконьей крови, там несколько капель на 10-литровый котел нужно, и много чего еще. Аналог внутривенного питания для коматозников, ну и из названия все понятно, для чего еще применяется. Глоток в день, и сыт, и бодр. Мне пару глотков нужно, пьем, Гарри. Также мне нужен нож, в идеале, что-то вроде кортика или финки. Так что трансфигурация мне в помощь. И тут мне поможет трофейная палочка Локхарта, так как ее плохая проводимость при перенапряженных каналах Гарри, сейчас работающих на моем ядре, будет в самый раз. Палочка вообще на ядро настраивается, и потому я не могу колдовать концентратором Гарри, чтобы ненароком ему не навредить. Да где же она? Куда она там закатилась? Неужели нашли? Есть. Я поднялся с коленей и нос к носу столкнулся с растрепанной девочкой-девушкой, в такой же, как у меня, только сильно измятой пижаме. Симпатичная, каштановолосая, с красивыми глазищами в пол лица. Жаль, цвета не видно, темно. Мелкие черты лица, курносый носик, темные прямые брови, придающие лицу строгость и аристократичность, маленькие, по-детски пухлые губки. Точно, это же она меня пыталась апарициумом прочесть. Так вот ты какая, Гермиона Грейнджер, на своего киношного прототипа, немного, но похожа, а на мой скромный взгляд еще прелестней. А как ощущается ее аура? Вы не представляете, тонкий, чистый, приятный звук натянутой струны, темно-бронзовые всполохи огня, прохлада и запах, еле уловимый запах чистоты, несмотря на шибавшие в нос реальные запахи лекарств и мандрагоровой прогорклой вони. Гарри Джеймс Поттер. Грозным шепотом прокричала она. Как она так умудряется? Почему ты не в кровати? Ходишь ночью без спроса и воруешь зелья. А во, сколько экспрессии. Тебе по ночам, значит, ходить можно? И не ворую, а заимствую. Почувствуй разницу. Что ты там пил? Она вытащила из моих пальцев пустой пузырек из-под отвара трилистника, который я собирался трансфигурировать в своеобразный атеем. У тебя что, был выброс? Зачем ты его весь выпил? Это же очень вредно. И даже не смей отрицать. Я все видела. И откуда мы здесь такие эрудированные, и знаем такие тонкости? И вообще, куда это ты меня тащишь? А, понятно, к себе в закуток, чтобы никто не видел, как сейчас будут препарировать мою бренную тушку чайной ложечкой, предназначенной для трепанации черепа. И почему ты молчишь? И где твои очки? И почему ты дрожишь? Ты тебе плохо? Да, только сейчас девчонка сообразила, что со мной что-то не так, потому что так и держала за руку, которую так же, как и всего меня, периодически сводила судорогой. Она сидела на своей кровати и с тревогой и страхом смотрела в мои глаза, а там было на что посмотреть. В глазах переливались языки зеленого пламени, как от костра, завораживающе и страшно. В туалетном зеркале себя увидел, тоже немного охренел. Гарри реально на грани, начинает выгорать его магический генератор, нужно спешить. Но прежде, я медленно наклонился к ее лицу и прохрипел. Спасибо за вырванную страницу, Гермиона, и легонько прикоснулся своими сухими губами к ее щеке. Наверное, уже никогда больше живую девушку не увижу. Отошел на пару шагов от запунцовившей Грейнджер. Сомниум. Скорее, нужно возвращаться. Ну что ж, начнем. Трансфигурация на очки Гарри, всяко ему они больше не пригодятся. Получился отличный такой, дракол, где-то даже изящный. По очереди пробиваю себе ладони. Кровь стекает по пальцам. Начинаю ими чертить вокруг своей кровати полосу, на которой наношу 17 охранных рун Лахаиш. Эписки на ладони. Палочку закидываю за соседнюю ширму, за которой похрапывает ее хозяин. Отхлебываю из нескольких бутылочек. Ложусь поудобнее. Знакомая картина. Кроме одного момента. Я подошел к печати со спящим Гарри и стал, как и в прошлый раз, загонять рисунок себе на кожу. Времени практически не осталось. Время почти вышло. На путях стоял, истекая паром, Хогвартс Экспресс. Глава 4. Ритуалы и его последствия. Печать получилась не классической, овальной формы, из-за нестандартности используемых в ней решений, но мне все равно было, чем гордиться. Пусть я и использовал уже известные блоки и методы построения, но это был новый, разработанный с нуля, неизвестный никому ритуал, хоть и специализированный. Его даже в реальности можно удачно применять. В той же колдомедицине, к примеру, травмы источника у волшебников не редкость. Правда, тут спорный вопрос с наличием донора, и лежит, скорее, в области врачебной этики. Наверное, все же не стоит его знать широкой публике. Пусть великим волшебником с помощью слияния ядер и не станешь, а лишь увеличишь свой резерв, но и такой соблазн мало кто упустит. И тут, вот прямо сейчас возникает небольшая проблема. У меня магии слишком много для начинающего мага, даже для такого перспективного мага, как Гарри. Я надеюсь, что избыток моей маны отойдет по отводным контурам и запитает защиту там, в реальности, и не спалит что-нибудь здесь, потому что вся энергетическая система слишком нестабильна и сложно просчитываема. Яд Василиска, хоть сейчас и не так интенсивно воздействует на магические каналы, и его активность спадает, но динамику их роста и развития при его содействии я вычислить не смогу. Хорошо, хоть два несомненных плюса у пацана появились. Яд уничтожил все наведенные, то есть тонкие магические структуры. Проклятия, сглазы всякие и прочий мусор, даже очень устойчивый, и заодно дал мощный пинок развитию. Кстати, никакой такой кровной защиты я на Поттере не нашел, даже намека, так бы она тоже слетела. А как в нем очутился другой осколок, тут вообще много неясностей. Если смотреть совсем уж упрощенно, то Гарри с помощью яда сам себя почистил, своей магией вымывая весь налипший шлак из резко расширившихся каналов. Своеобразный магический выброс получился, только не вовне, а внутрь, и его источник не справился с полученными возможностями. Очень похоже на то, как осколок разрушился. Это ведь часть духовной сущности, заключенная в магический, закольцованный, очень сложный конструкт, имеющий свою структуру и мелкие каналы с внешней подпиткой. Ведь как получилось? Я, весь такой защитник, на самом деле, колечная душа с отрезанными конечностями, выколотым глазом, вырванным языком и натянутое на магическое ядро, как сова на глобус, с вколоченными гвоздями и вкрученными шурупами, установками на определенные действия, служить и защищать, а еще кормить, собирать знания и заботиться о сидящем на шее паразите. Все было бы так, не останься со мной мой разум и не прими я то, единственное решение, со стабилизацией моего канала подкачки, который даже Василиску оказался не по зубам, а тут точечное воздействие, каналы не выдерживают и компенсации от меня нет, конструкт и схлопнулся. Я, в итоге, потеряв управляющую программу, подсоединился к ближайшему пользователю, ну или как-то так. Да что это я все о своем, да о своем, о крестражьем. Пока возвращался на платформу, выстраивал за ней защиту разума для ребенка, очень аккуратно считав для нее образы и воспоминания из памяти самого Гарри. Непрошенного вторженца ожидают незабываемые и очень болезненные приключения. Даже интересно, сколько Дедуган или Зельевар там продержится. Осталось сделать последнее дело. Мы сидели на коленях друг напротив друга на расстоянии вытянутой руки посреди переливающегося золотом рисунка. Я спокойно, Гарри нервно ерзал. Я согнул руку, сосредоточился, замер минуты на три, и на ладони появилась тетрадка, копия моего старого вместилища, с тиснением в виде раскрытой детской ладони, как раз совпадающая по размеру с ладошкой пацана. Неровные стопки таких же книжец были навалены на ряды лавок платформы 9.3.4. И как-то неуверенно начал говорить: «Выслушай меня, Гарри, очень внимательно. Первое. Когда ты очнешься, тут на этом месте будет лежать вот эта тетрадь. Видишь отпечаток? Ты можешь ее прочитать. Если приложишь ладонь сюда, к рисунку, будет как тогда, со Снитчем. Помнишь, это мой тебе последний подарок. Там находится часть воспоминаний о моей памяти, навыках и опыте прошлой жизни. Есть опасность. После того, как это прочитать, я не знаю, как на тебя это все повлияет. Могу лишь обещать, что собой ты останешься, но собой прежним уже не будешь. Хорошо подумай, нужно ли это вообще, решать тебе и...» «Но ведь», — вскинулся Гарри, — «не перебивай, пожалуйста. Решать, пойти ли тебе этим путем, ты должен сам. Повторяю, очень хорошо подумай, немного времени у тебя будет. Можешь ее выкинуть и не использовать, Она пропадет примерно за час. Второе. Видишь те книжки? Я махнул рукой в сторону скамеек, на что он согласно кивнул. Это для тебя очень ценное имущество. Там записаны и разобраны по категориям все те знания о магии, которые я накопил за 50 лет. Там есть почти все, что тебе может дать магический мир. Я ухмыльнулся, используя их с умом. Там все пронумеровано и порядок прочтения лучше не нарушать. Даже если увидишь очень интересное название на следующей тетради, не стоит спешить, это очень важно. Сколько просуществует такая библиотека здесь, я не знаю, но я постарался сделать эти книги максимально долговечными, и они ничем, кроме знания и умений, тебе не грозят. Я с сомнением посмотрел на пацана, не ленись читать.